Глава 4. Пока Крина ворковала с Галией в мыльне, Исиэль присел на колоду и удивленно прислушивался, ощущая какую-то неправильность. Разве это молчаливое создание похоже на ту языкастую девчонку, которую он нашел на морском берегу? Конечно, можно объяснить такую сдержанность переменной обстановки, но характер как шило, в мешке не утаишь. За такими размышлениями его застал Карис. «Что, Ис, сидишь, прикидываешь, кому девочка подойдет?» Лорд вяло улыбнулся в ответ. «Побойся светлой, Карис. Ей дюжины лет нет, похоже». «Не скажи», — привратник пыхнул короткой трубочкой. «Видывал я служительниц Саты. Вокруг уже полдюжины ребятишек скачет, а она подле них и сама как дитя. Святая дает им силы, а потом тихо забирает к себе, если верно ей служит. Девочка не помнит, кто она и сколько ей лет», — признался единорог, глядя на поднимающееся солнце. «Я, конечно, пошлю человека в ту деревеньку, но ты сам знаешь, как деревенские считают возраст». «Знаю», — усмехнулся Карис. «Работать может, значит, взрослый». Потом признался. «Я свою Крину такой же с сигалеткой забрал. Это сейчас она сдобная да мягкая на радость мужчине. А тогда одни глаза да локти были». Усмехнувшись своим воспоминаниям, привратник выколотил трубку о каблук и принялся снова ее набивать душистым табаком. Эта человеческая привычка не поощрялась среди молодежи, но бывшему разведчику в мире людей многое прощалось. Единорог не успел ответить. Из мыльни колобком выкатилась Крина, а следом за нею дивное создание, тонкое, воздушное и в то же время осязаемое. Мужчина засмотрелся на девчонку в привычной ему одежде, а она из-под тишка показала ему язык. Но он улыбнулся и расслабился. Все в порядке. Колючка на месте. Скакать через долину пришлось долго. Единороги не были нелюдимыми, но и селиться кучно не любили. Поэтому каждое хозяйство разделялось не заборами, а лугами или низкими каменными изгородями, поросшими травой. Эти стеночки выкладывались камнями, собранными с полей, и на них любили играть дети. Галия крепко держалась за длинную белую шерсть и не открывала глаз. Поэтому на широком лугу единорог замедлился, а потом и вовсе остановился. Девчонка не шевелилась. Тогда Исиэль топнул копытом и фыркнул. Она выпрямилась, открыла глаза и замерла. Вокруг нее было синее море колокольчиков. Дальше тянулся ромашковый луг, а еще дальше высились серые стены древней крепости. Девушка часто задышала, пытаясь осознать красоту и величие открывшегося вида. Белый конь подождал немного, давая своей ноше успокоиться, потом вновь фыркнул и не спеша потрусил к опущенному подъемному мосту. Замок жил своей жизнью. Пара нескладных долговязых мальчишек тащили куда-то корзину с зеленью. Полная румяная женщина отчитывала пару парней постарше, перевязывая одному руку. Седоусый мужчина усмехался и незаметно поглаживал женщину по спине, спускаясь ниже. Она фырчала, но успокаивалась и меньше ругала парней. Несколько мужчин занимались ремеслом, сидя на порожках или низких скамеечках. Внутренний двор замка был просторным и солнечным, позволяя каждому чувствовать себя комфортно. Исиэль медленно вошел во двор, провез девчонку под любопытными взглядами к широкому крыльцу и только там позволил ей спуститься и принял человеческий облик. «Сейчас представлю тебя верховному лорду и леди. Здесь будешь жить, пока не выберешь себе мужчину». Девчонка испуганно заморгала, а Исиэль мысленно вздохнул. Его речи прервала красивая седовласая дама, грациозно выходящая из арки. «Исиэль? Уже здесь? Из добычи? Поздравляю!» Мужчина красиво поклонился и заговорил. «Леди Фианта, позвольте представить вам Галию». Женщина благожелательно посмотрела на девочку, а та неожиданно присела в Книксине. «Любопытно!» — хозяйка замка перевела взгляд на единорога. «Служительница Саты?» «Вероятно, миледи. У девочки потеря памяти. Она даже свой возраст не помнит». «Что ж, будем с этим разбираться». Дама протянула новенькой руку. «Идем со мной, дитя. Лорда и Сиэля ждут в главном зале». Мужчина услышал и придержал тяжелую дверь, пропуская женщин вперед. Потом они свернули налево к женским покоям, а Исиэль отправился в большой зал на встречу с вожаком. Галия молча шла за высокой дамой в роскошном платье и крутила головой, стараясь по деревенской привычке запомнить дорогу. Замок был очень древним, поэтому лестницы были узкими, двери тоже, зато потолки высокими, а камины просто огромными. Леди Фьянта привела новенькую в коридор, галерею. Слева располагались окна, забранные цветным стеклом в свинцовых переплетах, а справа находились двери. «Здесь живут все незамужние девушки, которые попадают в нашу долину. Вот эти четыре комнаты свободны. Ты можешь выбрать себе любую». Хозяйка замка сама заводила гостю в покое, показывала, какой вид из окна, какая мебель, чем набита перина. «У нас разные девушки бывают. Кому-то на перине жарко, кто-то от сена чихает, так что тюфяк можем поменять. Если что-то понадобится, обращайся ко мне или к экономке, леди Вайолет. Она строгая, но всегда поможет». Галие приглянулась комната со спокойными бледно-желтыми занавесками и зеленым покрывалом на кровати. Вещи были не новые, но комната хорошо проветрена и убрана. «Хороший выбор», — одобрила леди Фьянта. «Здесь за стеной большая труба от кухонной печи, так что будет тепло и сухо даже осенью и зимой. А сейчас отличный вид на садик лекарственных трав». Тут леди подошла к окну, выглянула и увидела что-то, моментально заставившее раздуться ее тонкие аристократические ноздри. «Устраивайся», — коротко бросила она девушке, направляясь к двери. «Белье в сундуке, леди Вайолет, я пришлю». Дверь мягко закрылась, оставляя Галию в одиночестве. Первым делом она, конечно, бросилась к окну, чтобы увидеть, что так возмутило хозяйку замка. В небольшом огороде стояли парень и девушка. Она была высокой и статной. Ее длинные волосы, заплетенные в косы, спадали до колен из-под легкой шапочки, расшитой жемчугом. Тонкое платье из ткани, похожее на крылья бабочки, спускалось до земли, укрывало запястья рук до кончиков пальцев. Высокий воротник изящной розеткой собирался у подбородка. Поверх тончайших белых складок лежала более плотная ткань, укрывающая плечи и стан до самых лодыжек. Все вместе превращало девушку в бутон, немного удивляющий своей чуждостью. Парень, в противоположность собеседнице, отличался хрупким сложением. Должно быть, портному пришлось подложить немало ваты, чтобы добавить ширины его плечам. Узкие запястья, стройные, почти худые ноги, черные волосы до плеч и грустные карие глаза. Он совершенно не походил на тех крепких и основательных мужчин, что встречались Галие во дворе замка. Экзотичный и хрупкий цветок в черном камзоле. Леди Фьянта появилась у входа в садик, и по ее виду невозможно было сказать, что столь немолодой и возвышенной даме, скорее всего, пришлось бежать, чтобы не дать парочке поцеловаться. Хозяйке замка не пришлось ничего говорить. Она разрушила очарование момента одним своим появлением. Девушка двинулась к даме, сохраняя свою великолепную стать. Но Галия отчего-то понимала, как больно этой великолепной красавице. Не за себя, за поникшего парня, собирающего инструменты. Когда сад опустел, девочка опустилась на скамью под окном. Голова немного кружилась. Все казалось таким сложным, непонятным и при этом смутно знакомым. Непривычным для деревни изящным жестом она потянулась к вискам, пытаясь остановить прихлынувшую головную боль. Прежняя хозяйка никогда не верила в ее болезнь и всегда выгоняла на работу. Летом было полегче. Упасть в обморок в огороде или на сенокосе не так страшно. А вот зимой... Однажды Галию спас только дворовый пес, которого она кормила. Утянул за полу расхристанной шубейки от края глубокого оврага. На этот раз девушке повезло. То ли сытный завтрак тому причиной, то ли уже двое суток безделья, но боль отступила. Забралась вглубь головы и свернулась клубком, карауля момент, когда можно будет вырваться наружу. Посидев немного, неглубоко дыша, Галия совсем было решила встать, но в дверь легко стукнули. Вошла немолодая дама в строгом, но дорогом темном платье. «Добрый день», — сказала она, оглядывая комнату так, словно искала пыль или брошенные в неположенном месте вещи. «Добрый день». Галия встала и снова присела, игнорируя деревенские поклоны. «Меня зовут леди Вайолет», — спокойно представилась незнакомка. «Я помогаю леди Фьянти управлять замком и присматриваю за девушками, которые попадают сюда». Галия молчала, наблюдая за новой знакомой. «Здесь в сундуке есть постельные принадлежности и ночная сорочка». Женщина опытным глазом осмотрела девушку. «Но она тебе будет велика, так что начнем со швейной мастерской. Ты умеешь шить?» «Не знаю, госпожа. Штопаю я очень хорошо». «Проверим». Следом за леди Вайолет девушка прошла через пару коридоров и очутилась в просторной светлой комнате, уставленной прялками, пяльцами, ткацкими станками и столами для раскроя одежды. Галия не удивилась, увидев среди немногочисленных женщин и девушек несколько немолодых мужчин и парней. В их деревне тоже был свой швец, который мастерил куртки, тулупы, толстые кожаные штаны и бараньи шапки. В общем, все, что требовало силы и не слишком ловких пальцев. Пряли только девушки. Сразу три сидели у окна и негромко разговаривали под жужжание веретен. Одна из них была та статная красавица, которую Галия видела в огороде. Женщина постарше перебирала шерсть, очищая ее от соринок. Еще две женщины сидели у другого окна и споро работали иголками. Мужчины тоже были при деле. «Что тебе по душе?» — спросила леди Вайолет. «Леди Фьянта сказала, что ты не помнишь свое прошлое. Но, может, что-то вызовет у тебя воспоминания?» Галия медленно пошла по комнате. Потрогала свободную прялку, погладила широкую доску ткацкого стана, пяла, ее словно ничего не трогала, пока она не увидела кривые иглы, лежащие рядом с мужчиной. Немолодой уже единорог стачивал детали кожаного камзола. «Можно?» Галия робко протянула руку к инструментам. «Бери, что нравится, девонька», — ласково кивнул мужчина. Выбрав пару игл и лоскутки кожи, Галия принялась ловко их соединять, порой сама с удивлением поглядывая на свои руки. Когда закончила и обрезала толстые жильные нитки, леди Вайолет взяла лоскутки, рассмотрела и протянула старику. «Что скажешь, Смирт?» Тот взял работу девочки, покрутил, хмыкнул и ответил. «Скажу, что таким швом меня заштопали служительницы Саты, когда дикий кабан пропорол мне бок. А вот этот узелок — это фирменный знак вышивальщицы». «Вышивальщицы? Так девочке можно доверить шелк?» «Нет!» — единорог усмехнулся и затряс головой. «Так они зовут тех, кто штопает раненых. Чем ровнее и аккуратнее шов, тем тоньше работа и выше звание. Ваша девочка, пожалуй, не только мышцы штопала, но и кишки». На лице леди Вайолет не дрогнул ни один мускул. «Понятно. Если ничего не вспомнит, посадим рядом с тобой, камзол оттачать», — сказала она сама себе и потянула Галию дальше. Следующим помещением была кухня. Здесь кипели котлы, пузырилось тесто, крутился вертел и скрипела ручная мельница для перца. Галия пожала плечами. С ее хрупкостью она не могла соревноваться с крепкими плечистыми парнями, таскающими кули с мукой и полутуши овец, коров и свиней. Единственное ее движение случилось, когда кухарка собиралась кинуть в суп крупный корень, похожий на петрушку. Девушка схватила тяжелое полное запястье. «Госпожа, это ядовитый корень!» Кухарка удивленно посмотрела на него и выругалась. Леди Вайолет моментально выяснила, откуда привезли зелень, и отправила туда мальчишку с запиской. «Какие могут быть последствия отравления?» — спросила она Галию, когда посадила девушку перебирать коренья для определения ядовитых. «Зависит от...» Девушка зависла и вдруг с определенным трудом выговорила. «Концентрации вещества?» Потом оценила взглядом размеры котла с супом и уверенно ответила. «Головокружение, потемнение в глазах. Возможно, рвота и обмороки». Леди Вайолет сжала тонкие губы. Очевидно, симптомы были ей знакомы и уже приключались в замке после трапезы.